Эпилог. Госпожа Риттер, прибыли новые ученицы. Хорошо, заселите их в свободные комнаты. Я приду посмотреть на них чуть позже. Она кивнула госпоже Ливен и вышла из пансиона. Никак не можешь привыкнуть к тому, что ты теперь госпожа Риттер? Тобиас подкрался бесшумно и обнял сзади за талию. Знакомый запах полыни. Джейн улыбнулась. Уже почти привыкла. Они молча пошли по дороге от пансиона. За 2 года жизни здесь, у моря, они успели столько, сколько другие не смогли бы сделать, наверное, и за несколько лет. Купили и обставили дом. Сначала для себя. А потом открыли и пансион для сирот, обладающих даром. Сначала Джейн даже не думала об этом. Она хотела помогать всем. Но так получилось, что первыми девочками-сиротами, которых привезли в их пансион, были сестрички-близняшки с даром, как у нее, читающие души. Ну и дальше так повелось. Скоро уже и не только сирот отправляли в ее пансион, а Его Величество обещал поддержку, в том числе и финансовую. Но если бы не Тоби, ей пришлось бы очень тяжело. Он замечательно разбирался в бумагах, счетах и всем таком. А Джейн видела, как он страдает без дела и как оживился, попав в родную стихию. Он не говорил с ней об этом, но все равно скучал и по дару, и по преподавательской деятельности. Он ведь упрямый, ее Тоби. Джейн улыбнулась. «А пойдем прогуляемся к морю. Ты, надеюсь, закончил свои дела?» «Закончил», — буркнул он и снова замолчал. Что-то было не так. Джейн не понимала, но за эти 2 года научилась без всякого чтения улавливать мысли и чувства Тоби. «Что случилось?» — спросила, как только они ступили на песчаный берег. «Море сегодня неистовствовало. Наверное, будет буря». «Скажи, Джейн». Он развернул ее к себе. «Тебе не скучно здесь, со мной?» И его пристальный и знакомый взгляд, проникающий в душу. «Он лишился дара?» «Нет уж. Друг для друга они всегда останутся читающими, даже безо всяких даров. Слишком сильно они связаны». «Ты что придумал?» «Нет и еще раз нет. Без тебя мне было бы здесь скучно. Но только не с тобой». Джейн положила руку ему на грудь, чувствуя, как под рубашкой стучит его сердце. Стучит для нее. «Опять какие-то письма?» Раз в несколько месяцев то ему, то ей приходили анонимные письма. То шантаж, то попытки вызвать на ревность или причинить боль. 2 года прошло. Неужели эта диверсия никак не уймется? «Не обращай внимания». Тоби улыбнулся. И морщинка на лбу разгладилась. Волшебство какое-то. «У меня, кстати, нет никого на примете, чтобы помочь девочкам обучиться управлять даром». «Ну, ты сама и исцеляющая, и читающая, а исторгающих у тебя в пансионе пока что нет». «И, надеюсь, не будет», — вспомнила Джейн и поежилась. Ее общение с исторгающими было отнюдь нерадостным. И хотя любой дар можно использовать как на пользу, так и во зло, она все-таки не любила исторгающих. «Я не исцеляющая, только учусь», — тихо ответила она. Тоби знал, насколько тяжело иметь дар, и почти заставил ее пойти учиться у исцеляющего. Все-таки иметь дар и не пользоваться им — это, наверное, преступление. Но, конечно, до того, чтобы лечить любую болезнь, ей еще далеко. «Но ты читающая и можешь рассказать девочкам, как пользоваться даром». «Нет», — покачала головой Джейн. «Я могу показать, я могу прочитать, но рассказать не могу». Она немного лукавила. Но она действительно владела даром всего ничего. Тобиас предлагал найти еще учителя, но Джейн не хотела. Представить, что придется читать кого-то еще, раскрывать перед кем-то свою душу? Нет уж, увольте. Вот Тобиас знал больше и намного дольше был читающим и профессором. А еще он совсем немного, но загрустил. «И что ты предлагаешь? Ведь ты же не просто так это сказала». и он развернул ее к себе. Джейн лукаво улыбнулась. «Предлагаю тебе помогать мне обучать этих девочек. Я показываю, а ты объясняешь, как надо делать». «Я и девочки!» Непритворный ужас отразился в глазах Тобиаса. «Я умею общаться только с одной девочкой, так, чтобы она не убежала от меня». И он прижал Джейн к себе. Да, Тоби умел внушать ужас одним своим появлением в пансионе. Пансионерки вжимались в парты и старались сидеть тише воды ниже травы. Он был таким, и, наверное, другим уже никогда не станет. Но Джейн и любила его именно таким. «Ну, ты можешь хотя бы попробовать помочь мне. А, Тоби?» «Я подумаю над этим». Ответ «нет» не принимается. Она рассмеялась. Разве могла она подумать, что когда-нибудь будет вот так абсолютно неприлично счастлива, несмотря ни на что? Она стоит на берегу реки и бросает камешки в воду. Один, потом второй. «Кэти!» «Что?» Она оборачивается к Тобиасу. «Смотри, что я тебе принес». Он протягивает что-то на ладони. Она оборачивается к нему, но Тобиас тут же прячет руку за спину. «Нет, так не пойдет. Закрой глаза и подставь руку». Она закрывает, и тут же ей на руку падает что-то маленькое и холодное. Кэтрин открывает глаза и восторженно выдыхает. На руке у нее несколько речных жемчужин. Необработанные, маленькие, мокрые, все в водорослях. Но какие же красивые! «Тобиас, где ты это нашел?» «Так здесь же, в реке». «Ты нырял туда?» — ахает она. «Но там же глубоко и водовороты. Ничего там страшного нет. Я уже не первый раз ныряю». «Я, конечно, очень рада твоему подарку, но...» Она строго смотрит на него. «Не нужно мне таких жертв. Я не хочу, чтобы ради меня ты рисковал своей жизнью». Она серьезно смотрит на него. Тоби смущенно отводит глаза. С мокрых волос течет вода. «Да нет там никакого риска. И все же пообещай мне, что не будешь рисковать». «Обещаю», — отвечает он тихо, а потом подходит ближе. «А чего ты хочешь?» «Ну...» — тянет она. «Хочу жить долго, счастливо, на берегу моря и обязательно с тобой». «Вот глупая, кто же нам даст? Ты же аристократка, а я нищеброд». «Не говори так». Она гордо вскидывает голову. «Мой жених не может быть нищебродом». «Ты шутишь?» — усмехается он. «Как будто ты пойдешь за меня замуж, если я предложу». «Я? Шучу?» — искренне изумляется она. «Никогда. Я выйду за тебя замуж, Тобиас Риттер, когда ты сделаешь мне предложение». И она смотрит на жемчуг в ладони, представляя, как там впереди они обязательно поженятся. И она убежит от надоедливой гувернантки, от учителей этикета, от всех, кто говорит ей, что делать и как жить. И построит свой дом, в котором они будут жить вместе и так, как хочется только им двоим. И жемчужины переливаются на ладони, словно это не простой речной жемчуг, а россыпь бриллиантов.